Глава четвертая. Никакого рок-н-ролла, только короткое замыкание. Рок-н-ролл – музыка бунта. По крайней мере, в СССР 60-х-70-х он точно таковым являлся. Эта музыка пришла в страну вместе с движением хиппи. Не стоит путать рок с диссидентством. Скорее, это были эстетические разногласия с властью, с общественным укладом. Поскольку семья – модель общества в миниатюре, конфликты отцов и детей вызревают, как правило, там. Если мама благоволила выбору сына, то отец, по словам Игоря, смотрел на все это косо. Возможно, надеялся, что парень перебесится и займется чем-то более серьезным. Геннадий Евгеньевич был до мозга костей рационалист, тогда как Валентина Дмитриевна стремилась сохранить дома творческую атмосферу. Вспоминает Игорь Кущев. Отец к искусству был равнодушен, а мама нет. И у меня слух скорее от нее, потому что отец, похоже, не слышал мелодии. Относительно слышал, но слабо. А мама пела, а ему главное математика, чтобы логично все было. Ему хотелось, чтобы я по науке шел, чтобы из меня вышел хороший ученый, физик, математик. Я все ходил и думал, каким же математиком надо стать, чтобы отцу угодить? Лобачевским? Конец цитаты. Причем с учебой у Куща все было в порядке. Точные и гуманитарные науки ему давались одинаково легко. Свободное же время он посвящал гитаре. Настоящий рок-н-ролл начинается с противостояния. У Кущева есть своя теория, согласно которой все крутые группы держатся на конфликтах. Выходит, становлению крутого гитариста необходимо сопротивление среды. Не стоит это брать за аксиому. Возможно, это сработало в отдельно взятом случае. А возможно, без этого все пошло бы гораздо проще. Ведь какой-то осадок, даже по прошествии многих лет, у Игоря на душе остался. И нет-нет, да и прорывается в откровенном разговоре. Игорь Кущев. «У меня одна страсть – гитара, а отец стал ее от меня прятать. Я к тому времени купил гитару 12-струнную, дорогую, ленинградскую, очень красивый звук». И мама отдавала ее тете Вере на хранение. У нее гитара лежала. Я приходил к ней. «Тетя Вер, можно гитару? Бери и поиграй». А ей нравилось, как 12-струнка звучит. Я брал гитару и играл, а потом отдавал и уходил домой. Вообще бред. Все соседи видели, что лобаю, что жить без этого не могу. Все равно ведь играл. Все равно потом музыка забрала с потрохами. Конец цитаты. В один из солнечных дней Игорь прибежал домой из школы и с порога заявил Валентине Дмитриевне. «Мам, я буду играть только на электрогитаре». Мама была занята домашними хлопотами и ответила что-то в духе. «Хорошо, хорошо, будешь играть на электрогитаре. Только уроки сначала сделай». «Уроки не проблема, но как реализовать мечту, выйти на новый уровень? СССР не родина электрической гитары, джаза и рок-н-ролла». Когда США переживали первый джазовый бум, в России бушевала гражданская война. В период НЭПа появились кабаки, в них зародился советский джаз. В деревнях же роль кантри выполняли хоровое пение и куплеты под гармонь. В период индустриализации за развлечение масс отвечали радиоточки, но там никакого джаза. Царил большой стиль – военные оркестры, опера «Исаак Дунаевский». В годы Великой Отечественной войны в обиход вернулась русская гармошка в противовес немецкой губной гармонике. Вот теперь расцвела поп-музыка. 60-е подарили Эдиту Пьеху, Валерия Бадзинского, Муслима Магомаева. Пьеха и Магомаев несли в себе что-то нездешнее, западное. Магомаева вообще можно назвать советским Элвисом Пресли. А в середине 60-х появились первые VIA, узаконенный вариант бит-музыки. А там и первые электрогитары засветились, но это небожители. Простому народу до электрогитары, как до Сан-Франциско. В СССР электрогитара пришла окольным путем, через братские страны. Первая ГДРовская электрогитара Роджер Катауэй появилась в начале 1950-го. Первая электрогитара чехословацкого производства Иолана Грациоза Резонет сошла с конвейера в 1955-м. Судьба создателя гитары Роджер Катауэй показательна. Власти закрыли и национализировали его частный завод по производству электрух, а самого создателя депортировали на Запад, где он и стал сотрудником одной из ведущих фирм. В 70-х в соцлагере появились электрогитары среднего ценового диапазона. Мьюзима Этерна 1970 и Олана Диамант 1979. Но достать их было нереально тяжело через спекулянтов и по бешеным ценам. Как вспоминал в интервью программе «Вести Воронеж» лидер одной из первых воронежских рок, или точнее бит-групп, Владимир Цуканов, первая приличная электрогитара Мьюзима Этерна появилась именно у него. Ради этого пришлось расстаться с богатейшей коллекцией марок и монет. Заветная электруха стоила 250 рублей, три обычные зарплаты. Но что с ней делать, никто не знал. Поначалу действительно обрезали шнур, делали электрическую вилку и вставляли в розетку. В результате никакого рок-н-ролла, только короткое замыкание, дым, разочарование. Налицо информационный голод. Вспоминает Игорь Кущев. Никакой информации. Никакой. Только желание познать непознанное, электрический звук. То есть я даже с трудом представлял тогда, куда электрогитару эту подсоединять? В розетку, что ли? Смех, да и только. Конец цитаты. Первая электрогитара производства СССР появилась в 1967 году. Инструмент был удачный, но выпускался малыми сериями и всего в течение 5 лет. До Воронежа она вряд ли дошла. Массовый выпуск советских электрогитар пришелся на 70-е. А «Элита», «Тоника», «Урал». По мировым меркам, вплоть до перестройки, качество большинства советских электроинструментов оставляло желать лучшего. Но и на это счастье было трудно накопить. Зато такие инструменты имелись в музыкальных кружках при ДК. Соответственно, на общественных началах никаких проблем. В то же время в журналах типа «Юный техник» или «Моделист-конструктор» публиковали чертежи и схемы, по которым энтузиасты собирали и паяли самопальные гитары, примочки, усилители. Многие самодеятельные ансамбли играли на таких инструментах. Факт остается фактом. До начала учебы в институте у Игоря Кущева своей электрогитары не было. Но сам он, как ни пафосно это прозвучит, весь был пропитан электричеством. Оставалось найти выход току.